Знаешь ты там церковь Николы Столпа? Знаю, барин. Частенько стаивал у колоды. Разговор шел в избе у сироты. Юргенсен вынул из дорожного сундучка перо и чернильницу, достал бумаги и что-то написал на ней. «Так, малость», — говорил после сирота знакомым мужикам, — «словно мочком посыпал». Потом вынул из того же сундучка восковую свечку в серебряной коробочке, зажег эту свечку, достал палочку сюргуча и запечатал письмецо своим перстнем. «На, — говорит, — любезный друг, — катай с этим в Москву, к Николе Столпу, и отдай там дьячку Алексею». «Ладно, найдем. Тот дьячок даст тебе отписку ко мне, так ты ее и привези ко мне в Сетунь. Знаешь?» «Для чё не знать? Сетунь-то знаю». «В Сетуне я буду ночевать. Спроси там метавского купца Юргенсена. Понял?» Сирота зачесался в затылке. «Ну уж это, барин, запамятую». «Так спроси там, где тут остановился господин Тройкой с ямщиком Карпом?» «Ну, это будет поспособнее». На то мы порешили. Сирота поехал в Москву, а Юргенсен в Сетунь. В Сетуни они остановились на ночлег. Юргенсену отвели на постоялом дворе особую комнату. Так как скоро наступил вечер, то приезжий попросил себе на ужин молока, а после ужина, как выражался впоследствии хозяин постоялого двора, все читал в книжку. Скоро под окном, выходившим на улицу, послышался стук. «Кто там?» — спросил проезжий. «Из Москвы», — отвечали под окном. «А кого вам надо?» «Здесь остановился господин Тройкой». «Здесь? А ты кто?» «Я сирота буду. Так иди в избу». Это был действительно сирота. Войдя в избу, он перекрестился, шибко тряхнул волосами, поклонился и полез за пазуху. «Вот, государь, дьячок прислал грамотку». «Спасибо, любезный». Прочитав записку, проезжий сказал сироте: «Вот что, любезный, завтра пораньше поезжай ты опять в Москву, к дьячку Алексею. Он тебя проводит к моей сестре, а ты уж с нею приезжай сюда. Она хочет встретить меня в карете четвернёй». «Ладно, барин, все будет как по писанному». «Хорошо, ступай». «А не будет ли, ваша милость, на водочку?» Страх как умаялся. Проезжий дал ему серебряную монету. На другой день, часу в 12 утра, к постоялому двору действительно подъехала богатая карета четверней. На козлах рядом с кучером сидел сирота. Из кареты выпрыгнула хорошо одетая не то барынька, не то барышня. «Прах ее знает», — толковали мужики, собравшиеся вокруг кареты. «Должно барыня?» «Егоная сестра», — пояснил сирота. Приехавшую провели прямо в ту половину, где остановился Юргенсен. «А, милая барышня», — обрадовался этот последний. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — смущенно отвечала приехавшая, доставая из редикюля записку. «Вы от Марии Дмитриевны?» «Да». «Как я рад! Позвольте вас поцеловать». Он поцеловал смущенную девушку и пробежал записку. «Чудесно! Наконец-то я опять буду в Москве». «Что, Мария Дмитриевна?» «Они здоровы, слава Богу. А Петя?» «И Петя здоров. И Дуня, и Китовна?» «А вас нечего спрашивать. Вы и выросли, и похорошели. Едемте же». Он расплатился с хозяином, с сиротою, велел своему ямщику ехать в Москву, а сам с барышней сел в карету и помчался к Дорогомиловской заставе. «И чудно все это, паря!» — толковали оставшиеся мужики. «Не он купец, не он барин. Немецкий купец, — сказывают. Нет, паря, тут что-то неладно. А вам что? Не пачпорт спрашивать. В Москве разберут. Знамо разберут. Вона, кака каретина царска. Что и говорить. Он, може, принц какой, а мы пачпорт». Карета, въехав в Москву и исколесив верст 5 по шумной столице, въехала во двор дома генеральши Ляпуновой. На крыльцо выбежала Дуня, радостная, сияющая. Вышла и Китовна. «Батюшка барин, Федор Иваныч, заждались мы вас!» Фон Вульф, это был он, со всеми расцеловался. В этом доме все его знали, тем более, что он был прежде другом покойного генерала. Марья Дмитриевна встретила его в зале, да так и повисла у него на шее. «Федя, Теодор, друг мой, наконец-то!» «Да, больше 4 лет не видались. Какое время, какое ужасное время я пережила! А давно государыня соизволила на наш брак?» Этот вопрос застал Марью Дмитриевну врасплох. Она смешалась, покраснела. Но ее выручил маленький Петя. Он влетел в комнату, таща за собой деревянную лошадь. Увидев незнакомого мужчину, он остановился в недоумении. «Петечка, Пьер, иди, поздоровайся с дядей», — заговорила Марья Дмитриевна. «Не правда ли? Какой милый мальчик!» Что-то неуловимое пробежало по лицу Вульфа, когда он увидел этого ребенка. Почему-то моментально память его перенеслась в далекое детство. В Амстердаме, в доме своего отца, он часто, каждый день видел в трюмо отражение вот такого же точно мальчика. Мягкие льняные волосы, необыкновенно белое, нежное личико и точно такие светло-голубые глаза. И как молния пронеслась перед ним вся его кочующая жизнь с ее треволнениями и несбывшимися надеждами. Он встал и приблизился к мальчику. Он хотел улыбнуться и не мог. Ребенок попятился назад, глядя с боязнью на незнакомца. «Ах, Петечка, чего ты боишься? Дядя добрый!» Мальчик, заворотив своего коня, бегом пустился в другие комнаты. «У нас никто не бывает из мужчин, оттого он и дикий такой», — пояснила Марья Дмитриевна.